Взгорок и врата. Чтобы добраться до врат, надо было подняться по обманчиво невысокому, но крутому и неимоверно скользкому, ровно в меру обтаявшему ледяному взгорку. А сами врата, высотой в полтора человеческих роста, сложены были из больших, не уцепишься и не обхватишь, зеркально-гладких шаров хрустального льда. Кто-то из зайчих сумел взять хороший разгон и, несмотря на бешеный град снежков, с первого раза добрался до врат. Но только для того, чтобы беспомощно съехать обратно под уклон, да еще и посшибать с ног чуть приотставших подруг. Бусы видел, как на одной из привратных башенок выплясывала, корчила рожи, грозила кулаком и выкрикивала злорадное поношение зайкам противная седая Марана, его бусова тетка, славившаяся зычным голосом и неисчерпаемым сквернословием. Конечно, на истинную незваную гостью крикливая белка походила примерно так же, как страшная сказка, рассказанная в тепле и уюте, на настоящую смертную жуть. Но тем и хорошо было ее лицедейство. Все лишнее посрамление злодейки. «А мужья ваши!» — разобрал бусы, ибо теткин голос, как всегда, легко прорезал шум и гам. «Маленькие, скрюченные, сморщенные и беззубые! У меня зубов и то будет побольше!» Марана обратила солнечному воинству зад и, нагнувшись, лихо взмахнула подолом. По толпе зрителей пролетел невольный смешок. Заюшки отозвались гневным и горестным стоном. Крыть было нечем. «Пойди-ка навскидку сообрази, каким образом можно какое там разрушить эти врата, даже просто около них удержаться». Не слишком ли постарались в этом году изобретательные строители взгорка и врат? Не случится ли превеликого срама, чреватого, ко всему прочему, неурожаем? Благодарение богам не попустили. Посовещавшись, зайчихи выставили вперед трех девок, самых крепких и ловких. Им еще помогли взять хороший разбег, подталкивая, почти бросая на взгорок. Когда же воительницы достигли ледяных шаров и на краткий миг застыли на месте, уравновесив земную тягу силы своего разгона, по согнутым спинам молнией взлетела четвертая девка, бежавшая сзади. Взлетела и, не останавливаясь, яростно оттолкнувшись от плеч, уже начавших скользить вниз подруг, перевалилась через врата. «Хах!» пронесся над толпой замерших зрителей восхищенный выдох. И тут же, спустя мгновение, только достаточное, чтобы пополнить воздух в груди, все голоса смешались в громовом, оглушительном реве, диком крике восторга и надежды. «Давай, Асока! Давай, Круши! Ну, давай, милая!» Как вообще могла что-то сокрушить одинокая девка посреди полчищ врагов? Вряд ли кто себе толком представлял. Кричали просто потому, что не было сил не кричать. Хотелось помочь ловкой и отважной девчонке, а ничем, кроме как криком, помочь было нельзя. «Ой же ты безобразница!» — различил бусы рядом с собой тихий, какой-то придушенный всхлип Калаяра. Между тем Асока, преодолев врата, свалилась на маленькую площадку, где стояли всего две или три бельчихи. Все прочие торчали на башенках, откуда было так удобно закидывать наступавших снежками, плескать из ведер с тылой прорубной водой. Вот сейчас они спустятся, ухватят Асоку, да и скинут с моста. И ничего она в одиночку не сумеет против них учинить. А на подмогу вряд ли кто подоспеет. Только не стала Асока ни врата крушить, ни с белками воевать. Взяла, да торопливо сунула между огромными ледяными шарами конец захваченной с собой веревки. Размахнулась, и другой конец полетел через врата. Далеко полетел, увлекаемый привязанной деревяшкой. Бельчихи спохватились мешать, но брошенные концы уже подхватило у подножия взгорка множество рук. Подхватила, дружно рванула, еще и еще раз. Асока в это время в одиночку яростно отбивалась от облепивших ее бельчих, силясь не подпустить их к веревке, не дать перебить ее ударами тяжелых ледышек. Долго она не могла продержаться, еще немного и... С четвертого или пятого отчаянного рывка ледяные глыбы со скрежетом посунулись, чуть дрогнули, утрачивая казавшееся несокрушимым единство. Асока ужом вывернулась из крепких рук супротивниц, оставив у прислужниц Мараны в лапах тулуп. Подхватила подол и ногой шарахнула в одну из глыб, помогая подругам. Не то чтобы она могла действительно ее сдвинуть, но все же... Зрители взревели с новой силой. Врата рухнули, рассыпаясь. Зайчихи, оскальзываясь, падая и поднимаясь, подпирая друг дружку, все-таки всхлынули к пролому и сходу ринулись дальше. Забыв начисто о госте, порученном ее заботам, верещала и прыгала на берегу младшая дочка лося. Успеют ли заюшки спасти от пленения удалую Асоку? Успеют ли оттащить ее от края погибельной мглы? Успели. В бескровном сражении, кажется, наступал перелом. Прислужницы Мараны поспешно оставляли рухнувшие врата. Тех, кто не успел убежать с моста и укрыться в царстве мрака, брали в плен, срывали белые космы и подвязывали рыжие бороды. Ни от кого не укрылось, как радовались пленницы. Еще бы! Теперь они будут сражаться на стороне жизни. Так солнце расколдовывает угрюмый лед, и он радостно превращается в живую благодатную воду. Всякому Венну был понятен смысл происходившего на межинном плесе. Дочка лося опамятовалась, перестала визжать, чинно одернула свиту и принялась объяснять, что к чему, старому мономатанцу, потому что он не был Венном, жил, как ей говорили, в бесснежной стране и, наверное, в самом деле чего-то не понимал.